Глава 1.1.0. На уровне ветер. Скрипит, раскачиваясь, железная кабинка американских горок, полусползшая с рельсов и нависшая над самой головой неудачника. Прекрасно. Еще один способ смерти нашелся. «Эй!» — кричу я, подходя. «Это я!» Неудачник поднимает голову. Может быть, это добрый знак. «Скучаешь?» Я сажусь рядом с ним, и неудачник сам стягивает респиратор. Смотрит на меня устало и безнадежно. «Ты программа или человек?» В лоб спрашиваю я. Неудачник качает головой. «Относи отрицание к чему хочешь. Ты в курсе, что тебя прозвали неудачником?» Говорю я. «Но знаешь, даже Иову везло больше, чем тебе. Твоя невезуха — это что-то уникальное». Он, наконец, отвечает. «Это не только моя невезуха». «Хочешь сказать, тебя плохо спасали?» Я говорлив и оживлен, как после выпивки. Мне надо немножко растормошить неудачника, и как ни глупо это звучит, убедиться, что он не программа. «Меня хорошо спасали. Просто никто не вышел за барьер». «Какой барьер?» «Сознание». Неудачник терпелив в своих объяснениях, но что с того? Ясности они не прибавляют. «Давай мы отойдем из-под этой дряни», глазами указывая на качающуюся кабинку. «Времени у нас мало. Ты все равно не сможешь», шепчет неудачник, но послушно встает и пересаживается в сторону. «Посмотрим. Я жду сам не знаю чего. Обещанные Урманом акции, закрытие уровня. Неудачник, можно тебя так звать? Ты любишь стихи?» Молчание. Программа может имитировать беседу, черпая ответы из моих же слов, но творить программы не умеют. «Мой дядя, самых честных правил», декламирую я. «Продолжай, а, неудачник?» Он смотрит на меня с такой иронией, что делается не по себе. «Когда не в шутку за ним мог, стрелок, все русские дайверы знают наизусть лишь Пушкина. Анатоль?» «Да, он вспомнил чудное мгновение». Можно засмеяться над своей глупостью, над теми клише, что вколочены в сознание. Но вместо этого я спрашиваю, и что-то во мне ломается. Может быть, пресловутый барьер, может быть, здравый смысл. «А что читал Дик? Шекспира?» «Кэрролла», — отвечает мне со спины. Дик стоит рядом. Анатоль метрах в пяти, с BFG на изготовку. «Я точно так же сел рядом», — говорит Дик. «Сел». Он садится перед безучастным неудачником и произносит: «I was breathing and the slighty toes. Did gear and gimbal in the wave». Я зачарованно жду, и неудачник продолжает: «All mincy were the borogoves and the mome rust out grape». Издалека-далека Windows Home издает тревожный писк и шепчет: «Непереводимо! Нет в основном словаре! Непереводимо!» Дик поднимает на меня взгляд и спрашивает: «Так, значит, по твоему мнению, неудачник русский?» А ведь Урман задавал тот же вопрос. «Кто ты?» — спрашиваю я неудачника. Тот улыбается, встает. «Кто ты?» — кричу я. Он встал под дерево и ждет. И вдруг грахнул гром, говорит неудачник. Анатоль хохочет и подхватывает: «Летит ужасный бармаглот и пылкает огнем. Сумасшедший дом. И я в нем самый тупой пациент». «Уходи, дайвер», приказывает Дик. «Игры в спасение кончились. Все куда серьезнее, чем ты думаешь». Словно в подтверждение его слов, над уровнем разносится густой механический рев сирены, такой сильный, что закладывает уши. Потом наступает тишина, только ухают, визжат, свирестят потревоженные монстры. Перекрывая их, с неба вещает женский голос. Attention! Внимание! Всем, находящимся на 33-м уровне лабиринта смерти, немедленно покинуть игровую зону. Это официальное предупреждение. 30 секунд на выход из игровой зоны. Вы можете воспользоваться своим оружием для совершения самоубийства и вернуться в колонный зал лабиринта. Все необходимые объяснения будут даны, компенсации выплачены. Внимание! Всем! Тебе помочь? Спрашивает Анатоль, наводя на меня BFG. Или сам? Ты заденешь неудачника, говорю я. Анатоль кивает, бросает BFG и скидывает с плеча гранатомет. Но в это мгновение я рву из-под защитного комбинезона кожаный пояс стрелка. Это самый обычный пояс, пока он находится на моем теле. В руке полоска кожи с гулом сжимается, удлиняясь, окутываясь синими искрами. Варлок 9000 сделан маньяком в форме плети. Взмах! Плеть вытягивается, жадно рвясь из рук. Кончик плети бьет Анатоля по бронежилету. Синий огненный ручей струится по плети, всасываясь в тело Анатоля. Это боевое оружие, для него нет разницы между броней и голой плотью. Дайвер исчезает в вихре фиолетового пламени, проваливается в землю. Но вихрь не затихает. Огненная воронка гудит, медленно расширяясь. «Ты!» — кричит Дик. «Ты пронес вирус!» Наши лица окрашены синим сиянием. Неудачник зачарованно смотрит на растущий вихрь. Киваю. К чему сейчас слова? 15 секунд, произносит голос в небе. Ты ударил по Анатолю! Ты нарушил кодекс дайверов! Дик не пытается взять в руки оружие, и я рад этому. Мне не хочется его убивать. Все слишком серьезно, повторяю я его же слова. Новый звук. Звон лопающегося стекла, треск рушащихся стен, визг мнущегося металла. Из багровых туч падает вниз серебристое кольцо. За ним темнота. Словно исполинский стакан накрывает 33-й уровень. Я мог бы подумать, что именно так выглядит капсуляция лабиринта, если бы не ужас и растерянность на лице Дика. В игру вступил Аль-Кабар.